Глава 14. Это был совершенно гениальный ход. Никто не мог доказать обратного. Я проснулась посреди ночи, заявлю я, из-за какого-то странного шума в огороде. Я спустилась по лестнице и вышла в огород, где на меня напал грабитель, взломщик, может быть, собиравшийся похитить отцовские марки. После короткой схватки я его одолела. «Тише, Флейв, эта версия немного притянута за уши. Гораций Бенни-Пенни был ростом более 6 футов и мог задушить тебя 2 пальцами. Нет. Мы боролись, и он умер, может быть, больное сердце, следствие какой-нибудь давно забытой детской болезни, ревматическая лихорадка, допустим. Да, именно так. Отсроченная застойная сердечная недостаточность, как у Бет из «Маленьких женщин». Я вознесла безмолвную молитву святому Танкреду о сотворении чуда. Пожалуйста, дорогой святой Танкред, сделай так, чтобы результаты вскрытия Бенни-Пенни подтвердили мою выдумку. Я убила Горация Бенни-Пенни, сказала я еще раз, как будто повторение сделает мои слова более правдоподобными. Инспектор Хьюитт сделал глубокий вдох и выпустил воздух через нос. «Расскажи мне об этом», — сказал он. Посреди ночи я услышала шум и вышла в огород. Кто-то набросился на меня из теней. «Постой!» — прервал он меня. «Из каких конкретно теней?» «Из теней позади оранжереи». Я сопротивлялась, пытаясь освободиться, и тут он издал странный хрип, как будто его настиг приступ застойной сердечной недостаточности вследствие ревматической лихорадки, перенесенной в детстве, или что-то в этом роде. «Понятно», — протянул инспектор. «И что ты сделала потом?» Я вернулась в дом и нашла Доггера, все остальное вы знаете, я полагаю. Но постойте, я знала, что Доггер не сказал ему о том, что мы с ним подслушали ссору отца и Горация Бенни-Пенни. Тем не менее, маловероятно, что Доггер мог сказать инспектору, что я разбудила его в 4 утра и не упомянула, что убила человека. Или сойдет? Мне нужно время, чтобы все это обдумать. Борьбу с напавшим вряд ли можно назвать убийством, — заметил инспектор. Нет, — согласилась я, — но я не все вам сказала. Со скоростью света я мысленно перебирала в памяти яды, незнакомые науки слишком медленно действуют. Смертельный гипноз, то же самое тайные и запрещенные приемы джиу-джитсу, маловероятно и слишком запутано. Внезапно я начала понимать, что мученичество требует поистине изобретательного гения, бойкого языка недостаточно. «Мне стыдно», — добавила я. «Когда сомневаешься, — подумала я, — положись на чувства». Я была горда собой, что сообразила. «Хм», — сказал инспектор, — «давай отложим этот вопрос. Ты сказала Доггеру, что убила этого грабителя?» «Нет, вроде бы нет, я была слишком огорчена произошедшим, понимаете?» «Сказала ли ты ему позже?» «Нет, я подумала, что его нервы этого не выдержат». «Что же, это все очень интересно», — сказал инспектор Хьюитт, — «но детали не совсем сходятся». Я знала, что стою на краю пропасти. Еще шаг вперед, и возврата назад не будет. «Есть кое-что еще», — объявила я, — «но...» «Но...» «Я не скажу ни слова, пока вы не позволите мне поговорить с отцом». Инспектор Хьюитт выглядел так, словно пытался проглотить что-то, что не хотело проглатываться. Он открыл рот, как будто у него в горле появился какой-то чужеродный предмет, потом закрыл. Он сглотнул и потом сделал кое-что, что привело меня в восторг, и я решила взять приемчик на заметку. Он схватил носовой платок и превратил изумление в чихание. «Наедине», — добавила я. Инспектор громко высморкался и отошел к окну, постоял там, глядя в никуда, и снова сложив руки за спиной. Я начала понимать, что это означает, что он глубоко задумался. «Ладно». Резко сказал он, «пойдем». Я с готовностью вскочила с кресла и поспешила за ним. У двери он преградил мне выход в коридор одной рукой, повернулся и опустил мне другую руку на плечо, легко, как перышко. «Я собираюсь сделать то, о чем могу серьезно пожалеть», — сказал он мне. «Я рискую своей карьерой. Не подведи меня, Флавия. Пожалуйста, не подведи». «Флавия», — сказал отец, — «он был изумлен при виде меня». И потом он все испортил, добавив, «Уведите этого ребенка, инспектор, умоляю вас, уберите ее!» Он отвернулся от меня и уставился в стену. Хотя дверь его камеры была покрашена кремово-желтой эмалью, было очевидно, что она обшита сталью. Когда инспектор открыл ее, Я увидела, что сама камера немного больше маленького кабинета с откидной кроватью и, на удивление, чистой раковиной. К счастью, они не посадили отца в одну из железных клеток, которые я заметила раньше. Инспектор Хьюитт коротко кивнул мне, словно говоря, разбирайся сама, затем вышел наружу и как можно тише закрыл дверь. Послышался скрежет ключа, поворачивающегося в замке или засова, входящего в скобу, хотя яркая вспышка молнии и внезапный грохот грома могли исказить звук. Отец, должно быть, подумал, что я ушла с инспектором, потому что он нервно вздрогнул, обернувшись и увидев меня на прежнем месте. «Иди домой, Флавия», — сказал он. Хотя он стоял неподвижно и идеально прямо, его голос был старым и уставшим. Я видела, что он пытается играть роль невозмутимого английского джентльмена, бесстрашно встречающего опасность лицом к лицу, и я с внезапной острой болью поняла, что люблю его и ненавижу одновременно. «Дождь», — сказала я, указывая за окно. Облака разошлись, как было раньше, над причудой, и снова лил проливной дождь, жирные капли были четко видны, падая на подоконник. На дереве через дорогу одинокий грач покачивался, словно мокрый зонтик. Я не могу пойти домой, пока он не кончится. И кто-то стащил Глэдис. «Глэдис?» — переспросил он, глядя на меня глазами какого-то доисторического морского создания, вынырнувшего из неведомых глубин. «Мой велосипед», — ответила я. Он отсутствующе кивнул, и я поняла, что он меня не услышал. «Кто привез тебя сюда?» — спросил отец. «Он?» Он ткнул пальцем в сторону двери, имея в виду инспектора Хьюитта. «Я сама пришла». «Сама? Из Букшоу?» «Да», — ответила я. Казалось, это было больше, чем он мог переварить, и он отвернулся к окну. Я не могла не заметить, что он принял ту же позу, что и инспектор Хьюитт, сцепив руки за спиной. «Сама из Букшоу», — наконец произнес он, словно это до него только что дошло. «Да. А Дафна и Офелия? Они в порядке», — уверила я его. «Ужасно по тебе скучают, естественно, присматривают за домом до твоего возвращения. Если я солгу, моя мама умрет». Эту песенку иногда пели девочки, прыгая через веревку в церковном дворе. «Что ж, моя мама уже умерла, так какой вред ей может причинить моя ложь? И кто узнает, благодаря этому я даже, может быть, получу лишнее очко на небесах». «Отправить тебя домой, — наконец со вздохом сказал отец. — Сейчас, видимо, не получится». «Нет, явно не сейчас». На стене рядом с зарешеченным окном висел календарь от бакалейщика из Хинли, изображающий короля Георга и королеву Елизавету. Каждый монарх был герметично заключен в собственный круг и одет так, что я предположила, что фотограф застал их, когда они направлялись на костюмированный бал в замок какого-нибудь баварского князька. Отец украдкой глянул на календарь и начал безостановочно ходить взад-вперед по маленькой комнате, усердно избегая моего взгляда. Казалось, он забыл о моем присутствии и теперь время от времени хмыкал себе под нос и презрительно фыркал, как будто защищаясь перед невидимым трибуналом. «Я только что созналась», — объявила я. «Да-да», — сказал отец, продолжая ходить и бормотать себе под нос. «Я сказала инспектору Хьюитту, что это я убила Горация Бонипенни». Отец резко остановился, словно налетел на невидимый меч, повернулся и уставился на меня этим устрашающим синим взглядом, которым он часто пользовался как оружием, имея дела со своими дочерьми. «Что ты знаешь о Горации Бонипенни?» — ледяным голосом спросил он. «Довольно много на самом деле», — ответила я. Затем неожиданно из него словно вышел весь воздух. Только что его щеки были надуты, как на изображении ветра на средневековой карте, и тут они ввалились. Он присел на край койки, опираясь одной рукой, чтобы не упасть. «Я слышала, как вы ругались в кабинете», — сказала я. «Извини, что подслушивала. Я не хотела, но меня разбудили голоса посреди ночи, и я спустилась вниз. Я знаю, что он пытался шантажировать тебя. Я слышала ссору. Поэтому я и сказала инспектору Хьюитту, что это я его убила». На этот раз до отца дошло. «Убила его?» — переспросил он. «Что ты имеешь в виду, убила его?» «Я не хотела, чтобы они узнали, что это ты», — объяснила я. «Я?» — воскликнул отец, вскочив с койки. «Боже мой, с чего ты взяла, что это я его убил?» «Все в порядке», — сказала я, — «наверняка он заслужил. Я никогда никому не скажу, обещаю». Правой рукой я перекрестила сердце, и отец воззрился на меня, как на чудовище, выскочившее из картины Иеронима Босха. «Флавия», — произнес он, — «пожалуйста, пойми, как бы я ни хотел, я не убивал Горация Боннипенни». «Не убивал?» Я не могла поверить. Я уже пришла к выводу, что убийство совершил отец, и мне было сложно допустить, что я ошиблась. Кроме того, я вспомнила, как Фелли однажды сказала мне, что признание облегчает душу, в тот раз, когда она заломила мне руку за спину, пытаясь заставить меня сознаться, что я сделала с ее дневником. «Я услышала твои слова об убийстве вашего заведующего пансионом, мистера Твайнинга. Я пошла в библиотеку и подняла газетные архивы. Поговорила с мисс Маунджой, она племянница мистера Твайнинга. Она припомнила имена Джако и Горация Боннипенни. Я знаю, что он остановился в 13 селезнях и привез мертвого бекаса из Норвегии, спрятанного в пироге». Отец медленно и печально покачал головой, явно не от восхищения моими детективными способностями, а словно старый медведь, подстреленный, но не желающий падать. «Это правда», — сказал он, — «но ты на самом деле веришь, что твой отец способен на хладнокровное убийство?» Когда я подумала об этом, вернее, поразмыслила, я поняла, как сглупила. Почему я не осознала этого раньше? Хладнокровное убийство — это одна из многих вещей, на которые отец не способен. «Ну, нет», — решилась я. «Флавия, посмотри на меня», — сказал он. Но когда я взглянула ему в глаза, то увидела на какой-то неуютный миг свои собственные глаза, глядящие на меня, и мне пришлось отвести взгляд. Гораций Боннипенни не был особенно порядочным человеком, но он не заслуживал смерти, никто не заслуживает смерти. Голос отца затухал, словно радиопередача, на короткой волне, и я поняла, что он разговаривает не только со мной. Он добавил: «В мире и так слишком много смерти». Он сел, глядя на свои руки, потирая большие пальцы друг от друга, пальцы его сомкнулись, как зубцы старых часов. Через некоторое время он спросил: «А что Доггер?» «Он тоже там был», — сказала я, — «около кабинета». Отец застонал. «Этого я и боялся», — прошептал он. «Этого я боялся больше всего». И тут, под звуки хлещущего по стеклам дождя, отец начал рассказывать.